Я все время говорю только об одном. Знание, которое я даю вам, есть ключ к пониманию ситуации и ключ, который откроет вам двери к спасению. Но только тем, кто поймет меня, и тем, кто поймет себя. Я уже так много времени потратил на то, чтобы люди смогли обратить внимание на мое предупреждение и на путь, который я осветил вам в будущее, которое теперь в руках у каждого человека. Я понимаю, что интернетом пользуются еще немногие, но те, кто может себе это позволить, не имеют права оставаться равнодушными к той беде, которая подкрадывается к людям, когда промедление или бездействие может обернуться трагедией для человечества. Теперь, как никогда ранее, перед людьми поставлена задача либо выбрать дорогу объединения перед грозящей опасностью, либо, прозябая в неверии и разврате, опускаться к краю пропасти, за которой есть только бездна, где обрывается жизнь. Эти мои слова не должны распространяться между людьми искусственно. Они должны переходить от сердца к сердцу. А любовь и добро, исходящие от слов моих, должны не только согревать сердца, но еще и стать проводником того чудотворного света, который исходит от меня на людей и который должен идти от сердца к сердцу. Нельзя рассматривать мои слова как спектакль одного актера. Я передаю знания через одного человека, но для всех, кто ждет меня и кто любит меня. Вы же знаете, что Создатель есть все – пространство и энергия, а также и любовь, которая правит миром, и влияние моей любви на людей – самое сильное и самое благотворное. Моя любовь есть тот благодатный огонь, есть та энергия любви, которая не причиняет боли, не обжигает, а дает энергию добра, исходящую от Создателя, от вечности, где вы уже есть и где вы есть часть меня. Посмотрите на тексты внимательно. Окунитесь в слова мои, окунитесь в любовь мою, и мир предстанет перед вами волшебной картиной безмерного счастья и надежд. Человек еще не исчерпал себя, и тот налет материи, который оказался для людей важнее духа, покажется скоро пустой шелухой. А тот потенциал любви, который заложен в человеке, при его создании вспыхнет пламенем созидания, пламенем любви. Любви же без веры нет и быть не может. Вера есть вершина человеческого осознания, есть вершина взлета человека до высот Создателя. Принятие веры, принятие мира есть осознание своей сопричастности к делам моим, сопричастности к великой вечности, где Вселенная есть только ступень, платформа развития человека до высот тонких миров. Квантовый переход, о котором теперь говорят все, есть та черта, которую придется перейти всем людям без исключения, независимо ни от чего. Квантовый переход есть граница темного прошлого и светлого будущего, но только с верой и с любовью к Создателю. Я уже сказал вам, что Создатель есть все. Я есть пространство, энергия, я есть мир, и я есть в каждом из вас. Каждый из людей есть мое дитя, и дитя любимое, и каждый из людей может воспользоваться моим советом. Для этого требуется совсем немногое, и это немногое есть принятие веры. Вера в то, что я есть все, я есть энергия, я есть пространство, и это пространство – подвластно мне. Мне подвластен мир, в котором вы материализованы. И, конечно, подвластны вы сами и ваши судьбы. Но будущее ваше в ваших руках, потому что вы сами есть энергия, вы сами есть микрокосмос, вы сами есть часть моего пространства, и вы есть часть меня. Вам дано право решать свою судьбу. Поэтому бездарное использование или трата впустую отведенного вам времени в материальном мире есть самая главная ошибка человека. Вы должны посмотреть на себя, как на энергетическую сущность, связанную с вечностью, связанную со мной и связанную с моим энергетическим пространством. И когда вы поймете, а на первом этапе хотя бы примете на веру, что вы есть часть мира и что вы есть часть меня, тогда ваша жизнь приобретет тот великий смысл, который вы безуспешно и веками пытаетесь найти в темной комнате. Принятие себя как части вечности есть тот свет, который осветит ваш путь и подскажет направление к спасению, к будущему. Попробуйте поверить мне, Создателю, что вы есть часть меня, и тогда моя любовь станет вашей любовью. И люди наконец поймут, что любовь объединяет всех перед Создателем, а все вы равны передо мной в любви моей. Нет изгоев, нет любимчиков. Вы все до одного дороги мне одинаково. И каждому из вас дана моя любовь. И каждому дано право присоединиться к свету моему, к энергии моей и к миру моему. Только любовь моя, принятая вами, сможет приблизить вас к будущему и к тем великим свершениям, которые грядут завтра.